Глава 6. В доме было полно народу. ФБРовцы, плюс агенты, которые здорово смахивали на сотрудников спецслужб, плюс парни из частного охранного агентства «Уильямс энд Кроу». Двое подтянутых парней методично осматривали дом и сад, демонстрируя запоздалое, хотя и похвальное рвение. Остальные разговаривали по мобильникам со всевозможными правоохранительными органами и сновали туда-сюда с загадочными поручениями. Алекс сидела в одиночестве, глядя, как ее привычный мир рушится. К ней подошла стройная женщина в черном брючном костюме. «Привет, Алекс. Меня зовут Лиза Прайс. Я буду за тобой присматривать». «Вы мой телохранитель?» — потерянно спросила Алекс. Лиза мягко улыбнулась. «Вроде того. Мы все здесь для того, чтобы тебя защитить. Можешь описать парня, который забрал твоего брата?» «Я рассказывала о нем раз 50». «Повтори еще разок». Деваться было некуда. Лиза засыпала ее вопросами. Кто стоял рядом с Ионой? Кто стоял рядом с Алекс? Что случилось потом? Этот разговор расстравлял рану в душе Алекс. Каждое слово напоминало. Она потеряла Иону из-за того, что кинулась догонять своего преследователя. Во всем виновата только она. Из-за нее похитили брата. «Еще что-нибудь помнишь?» Алекс покачала головой. «Не могу. Не могу ничего добавить». Ее столько раз допрашивали, что события дня превратились в четкую неизменную картинку. Теперь Алекс не знала, были подробности дела настоящими воспоминаниями или она их придумала, пытаясь помочь следователям. Вероятно, на ее лице отразилось сомнение. Лиза похлопала девушку по руке. «Не волнуйся, я просто пытаюсь понять, кого мы ищем. Есть фото твоих друзей. Чтобы тебя защитить, мне нужно знать, кто представляет угрозу, а кто нет». «То есть вы можете побить моих врагов?» Алекс вымученно улыбнулась. Лиза усмехнулась. «Только если они нападут». Дверь распахнулась. «Мистер Бэнкс!» — позвал плечистый охранник. «Мистер Бэнкс!» Его пытался перекричать знакомый тонкий голосок, услышав который, Алекс облегченно вздохнула. «Пустите!» Двое охранников втащили упирающегося Иону. «Отпустите, болваны!» Подбежал отец и подхватил Иону на руки. «Боже мой! Боже мой!» Алекс бросилась к брату со всех ног и крепко его обняла. «Пустите же!» — отбивался Иона. «Что происходит? Откуда взялись эти гориллы? Конечно, я в порядке, все нормально, отпустите же!» Наконец Иона выпутался из объятий. «Ты удрал!» — тут же накинулась на него Алекс. «Взял и свалил! Я чуть с ума не сошла! Представляешь, как я...» Она не выдержала и расплакалась. «Ты удрал!» Иона недоуменно посмотрел на сестру. «Ну да, я всегда удираю». Алекс рассмеялась сквозь слезы. Она схватила Иону и снова обняла, едва не задушив. «Конечно, братишка, ты всегда удираешь. Могли бы и сами догадаться». Дом опустел только к вечеру. Уехали и ФБРовцы, и агенты секретной службы, которых отец вызвал по зашифрованной линии. Алекс пыталась узнать подробности, но он лишь намекнул на обширные связи своих клиентов. Она не сдавалась. Тогда папа рассердился и сказал, что некоторые детали своей работы он разглашать не вправе. На этом разговор закончился, и Алекс наконец поняла, какие важные у него бывают клиенты. Вся семья собралась за кухонным островом с гранитной столешницей. Мама заварила Алекс ромашковый чай, а Иона получил мороженое, поскольку ни у кого не было настроения готовить ужин. Папа достал из холодильника пиво и прихлебывал прямо из бутылки, чего при обычных обстоятельствах мама ему ни за что бы не позволила. Наконец-то они остались одни. «Ну, по крайней мере, мы одни в доме», — уточнила для себя Алекс. Спецы из «Уильямс энд Кроу» слились с пейзажем. Некоторые сидели в фургоне у дома напротив, остальные рассредоточились по саду. Лизу сменил блондин по имени Терек. Сейчас он дежурил снаружи, курил и следил за улицей. Возможно, в округе притаились и другие сотрудники «Уильямс энд Кроу». Алекс пока не знала, радоваться этому или пугаться. Ей казалось, что ее семья прячется в доме в надежде, что эти так называемые спецы защитят их от кого-то огромного и страшного, кто бродит в темноте, и у него есть клыки, как у тех монстров из игровой приставки Xbox, которые выскакивают и убивают именно в тот момент, когда жертва совсем не ожидает нападения. Алекс отхлебнула чая, посмотрела на отражение своей семьи в кухонном окне и содрогнулась. Кухня ей нравилась. Несколько лет назад мама сделала перепланировку, и папа устроил ее обзор в архитектурном дайджесте. Немалый ажиотаж читателей вызвало сочетание природных материалов вроде бамбука с техногенными сталью и бетоном, плюс декоративные детали ручной ковки, благодаря чему комната стала выглядеть современно и уютно. Больше всего Алекс радовалась, что мама велела застеклить восточную стену. Каждое утро кухня буквально купалась в солнечном свете. Однако теперь, глядя на отражение напряженных людей, Алекс думала о том, кто может стоять снаружи. Она чувствовала себя совершенно беззащитной. Вдруг ему вздумается взять молоток и разбить стекло. «И надолго у нас эти гориллы?» поинтересовался Иона, зачерпывая мороженое. Отец пристально на него посмотрел. «Никакие это не гориллы. Будь добр отзываться о них повежливей. Они здесь не по собственному желанию, а по моей просьбе. Пока мы не вычислим злоумышленников и не узнаем, что им понадобилось от Алекс, вас будут охранять». «Алекс повезло», — заметил Иона. — В школе она уже всех парней распугала. Алекс шлепнула его по руке. — А вот и нет. — Чет Деннисон боится тебя до смерти. Никто из парней к тебе даже не подходит. Мама неодобрительно покосилась на Алекс. — Что ты сделала Чеду? — То, что он заслужил. — Алекс, я играю в теннис с его матерью. — Зря волнуешься, — фыркнул Иона. «Маме он точно ничего не расскажет». «Вот паршивец». Алекс с трудом верилась, что всего пару часов назад она места себе не находила, волнуясь за пропавшего брата. «Откуда ты их знаешь?» — спросила Алекс у отца, указывая на Терека возле входной двери. «Ты про Уильямс энд Кроу? Некоторые мои клиенты пользуются их услугами». «Какими услугами?» «Их основная специальность — личная охрана». «То есть они телохранители?» «Алекс, балда! Они наемные убийцы!» — влез Иона. «Наемные убийцы?» — ужаснулась Алекс. «Папа, неужели это правда?» Отец фыркнул. «Иона преувеличивает. Некоторые мои клиенты ведут бизнес в таких местах, где законы не соблюдаются или на нарушения смотрят сквозь пальцы. К примеру, в Южной Африке нужно защищать от пиратов нефтепромысловые установки. В Мексике необходимо как следует охранять предприятия. В Казахстане — генеральных директоров компаний. Знаю, звучит увлекательно, однако ко мне это не имеет практически никакого отношения. К счастью, помимо услуг агентств вроде «Уильямс энд Кроу», им требуются также специалисты по связям с общественностью, и мне есть к кому обратиться, если моей семье угрожает опасность». «Класс!» — восхитился Иона. «Служба «Алло-убийца»!» Отец Алекс обменялись красноречивыми взглядами. «В любом случае нам повезло, потому что в такой ситуации полагаться на местные правоохранительные органы не стоит». Алекс сразу вспомнила, как медленно отреагировали наемные копы, когда избили директора. И сколько они тут пробудут? Думаю, недолго. Связав происшествие в Зейце, тебя и акты вандализма, полиция продвинется в расследовании. К тому же им помогает ФБР, так что наверняка удастся выявить почерк преступников. Значит, были и другие происшествия? Отец с матерью обменялись встревоженными взглядами. «Мы не хотели тебя пугать», — ответила мама. «Тот парень уже доставлял неприятности некоторым папиным клиентам». «Не думал, что эти события связаны», — смущенно воскликнул отец. «И напрасно». «Так при чем здесь мы?» Отец недоуменно покачал головой. «Сам не знаю. Крыс они украли из лаборатории, которая проводит испытания разных химических соединений, чтобы убедиться в их безопасности для человека. Скорее всего, это защитники животных». «Цена меха — смерть!» — на полном серьезе заявил Иона, хватая ведерко с кокосовым мороженым со сливочной помадкой и миндалем. «А девочки из Пита — горячие штучки!» Сноска. Пита. Люди за этичное обращение с животными. Организация, ведущая борьбу за права животных. «Иона, перестань», — строго сказала мама. «Чего? Я просто имел в виду, что фильтры на материалы для взрослых не срабатывают, если набрать в поисковике название этой организации». «Не спорь с мамой», — потребовал отец, пряча улыбку. И все вернулось на свои места. Иона снова бесил родителей, они пытались его утихомирить. У Алекс гора упала с плеч. Если не смотреть в окно и не думать о темноте снаружи, то можно притвориться, что событий последних дней не было вовсе. Иона выскреб остатки мороженого. «Так что, эти телохранители будут с нами и в школу ходить?» Алекс ухмыльнулась, обнаружив неожиданные плюсы. «Теперь у тебя не выйдет прогуливать уроки». Иона сверкнул глазами. «Помолчи, Алекс, тебе наверняка запретят самой водить машину». «Пап!» — встревоженно воскликнула Алекс, чувствуя себя ущемленной во всех своих правах. «Неужели я не смогу водить? Ты серьезно?» «Это ненадолго. Вас будут отвозить в школу и забирать. В Зейце за вами тоже присмотрят телохранители». «То есть мы будем под надзором круглосуточно?» «Алекс, это не игра». «Откуда нам знать? Иона спокойно добрался до дому. Если бы его хотели похитить, они бы точно справились. Может, ничего особенного и не происходит?» Впрочем, Алекс и сама понимала, что это неправда. Кем бы ни был 2.0, чего бы он ни добивался, дело серьезное. По меткому замечанию Синтии, никто не стал бы так стараться ради банального хулиганства. Так чего же он добивается? «Спроси у своего отца», — велел 2.0. Однако отец не знает, в чем дело. Алекс смотрела на свое отражение в окне и думала о том, что где-то там 2.0 строит козни. Она даже понятия о них не имеет.